День четвертый. Память святого отца нашего Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей родился в городе Дамаске и был немым от рождения до 7 лет. Когда же он вместе со своими родителями причастился в церкви божественных тайн тела и крови Христова, то во время святого причащения разрешилась его немота, и он стал говорить. Христос, истинный Сын Божий, совершивший себе хвалу устами сего немотствовавшего отрока, показал, сколь великая сила таится при чистых тайнах. Получив через святое причащение дар речи, блаженный Андрей был отдан для обучения божественным книгам, а на 14-м году своей жизни был приведен во святый град Иерусалим для служения Богу. Принявший его святейший патриарх Иерусалимский сопричислил его к клиру и со временем назначил его, как человека разумного, нотарием. Святой Андрей проводил весьма добродетельную жизнь, подвязаясь в целомудрии, воздержании и кротости, так что ему дивился даже и сам патриарх, и он был угоден Богу и любим всеми. По прошествии многих лет в Константинополе был созван VI Вселенский собор святых отцов в царствовании императора Константина Бродатого против злочестивой ереси единовольников, монофилитов. Относительно каковой ереси подробнее можно читать в житии преподобного Максима Исповедника. На сей собор тогдашним святейшим патриархом Иерусалимским Феодором был отправлен и сей блаженный Андрей, состоявший тогда в архидиаконском сане, ибо самому патриарху нельзя было отправляться на собор в Константинополь, так как Иерусалим находился в то время под мусульманским владычеством. Блаженный Андрей, по благодати Святаго Духа, которой он был исполнен, в это время сделался известным святым отцом и самому императору. Они заметили в нем не только книжную премудрость и глубокое знание догматов православной церкви, но и святую богоугодную жизнь. Против еретиков же он выказывал себя доблестным воином Христовым и, усердно ратуя за благочестие, много помогал собору святых отцов. После окончания собора святой Андрей возвратился в Иерусалим и пребывал там в своих обычных богоугодных занятиях, заботясь по поручению патриарха о сиротах, питая странников, служа больным. Во всем этом он был столь усерден и старателен, как будто он служил самому Христу. После сего, в правлении императора Юстиниана II, Андрей был назначен архиепископом в Крите. Здесь он был светильником миру, осеивающим Христову церковь богодухновенным учением и своей добродетельной жизнью, как непобедимый подвижник, которого боятся бесы, ибо он их изгонял. Андрей был грозой для еретиков, не только невидимые, но и видимые враги отгонялись его молитвами. Однажды на остров Крит напали прибывшие на кораблях сарацины и осадили город, называвшийся Друмеос, где со своим пастырем, святым Андреем, заперлись христиане. Но сарацины воевали безуспешно и со стыдом отступили, будучи отгоняемы не оружием, а гораздо сильнейшими всякого оружия молитвами святителя, которые он со слезами проливал к Богу и ими, как стрелами, уязвлял врагов. Его молитвы имели большую силу, ими он во время бездождя и засухи низвел дождь, который оросил Критскую область и сообщил ей плодородие. Христов святитель Андрей написал много богодухновенных писаний и великий канон, который поется в четверток пятой недели Великого Поста, и другие каноны. Он украсил церковь песнопениями и почтил многими похвалами Пречистую Деву Богородицу. По каким-то церковным нуждам он отправился некогда в Константинополь и здесь оказался для многих человеком полезным. Всякий услаждался его лицезрением и медоточивыми речами и совершенствовался душою. Поэтому-то и стекались к нему все искавшие спасения душам своим. Намереваясь же вернуться из Константинополя обратно в Крит, святый провидел свою кончину и сказал любезным своим друзьям о Христе, что он более не увидит Крита. Простившись с ними последним целованием, он сел на корабли и отправился в путь. Доплывши до острова Митилены, он заболел. В одном месте по имени Иерис предал в руцы Божии свою душу. Блаженный Андрей с честью пас веренное ему стадо словесных овец и сопричислен к лику святых иерархов, предстоящих пред престолом Отца, Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице. Ему же высылается слава во веки. Аминь. Кандак глаз второй. Вострубив ясно божественное сладкопение, явился Иси, светильник мира светлейший, светом сияет Троица, Андрея преподобней. Тем же все вопиемте, не пристай, молясь о всех нас. Житие святой праведной Марфы. Святая праведная Марфа родилась в городе Антиохии. Родители ее были благочестивые христиане. Они убеждали ее вступить в брак, но она, желая проводить девственную жизнь, не соглашалась на это. Однако некое божественное видение в церкви святого предтечи заставило ее покориться родителям и выйти замуж. По божественному дарованию, о котором она была предуведомлена, как о том подробно описывается в житии Симеона Дивногорца, явлениями святого Иоанна Предтечи, Марфа зачала сына, святого Симеона. Проживши немного лет с мужем, она вдовела и со всяким тщанием воспитывала ребенка, строго следя за его воспитанием по повелению святого Предтечи. Марфа всегда молилась Богу за своего сына, дабы он принял его, как некогда Самуила от пророчицы Анны, себе на служение. Однажды, когда Марфа размышляла об отроке, что постигнет его тогда, когда он взойдет в возраст, она видела во сне следующее видение. Ей показалось, будто она с крыльями и поднимается в высоту, держа в руках ребенка и вознося его в дар Господу со словами: «Такое-то твое восхождение, дитя, я желала видеть. Пусть с миром отпустит меня Создатель мой, ибо я, сподобившись посвятить ему плод чрева моего, обрела благодать у него». Все видения, как равные ранее бывшие ей откровения, блаженная Марфа хранила в своем сердце и благодарила Бога. Она постоянно пребывала в храме Божьем, никогда не оставляя церковного правила, почему и жила близ церкви. Раньше всех приходила она в церковь для слушания пения и после всех уходила. Она имела благочестивый обычай приходить на праздничную службу, где бы ни совершалась она, в святые храмы. С большим вниманием и сокрушением сердечным стояла она за всеночными молитвами, проливая слезы, и часто причащалась божественных тайн тела и крови Христовых. Сколь же достойно она причащалась, всему свидетельством служило то, что после принятия божественного причащения каким-то чудным светом осиявалось лицо ее, как некогда лицо Моисея. Каждую ночь в своем доме, предупреждая час полуночный, Марфа вставала на молитву, которую она исполняла с теплотой душевной, омочая слезами лице своем. Весь жум ее был углублен в Боге, коего она любила всей силой своей души. Она была несказанно милосердна к нищим, питала алчущих и одевала нагих. Часто посещая больницы, она служила больным своими руками, а для умирающих давала от своих трудов необходимые для погребения одежды. Равно также она давала белые одежды своего рукоделия и крещаемым. Она была столь кратка, смиренна и незлобива, что никто никогда не видел ее гневающуюся, или с кем спорящей, или печальной. Притом она оберегала уста свои от многоглаголания, говоря разве только о необходимом. Она весьма любила молчание, так как оно приучает ум к богомыслию. Не было слышно сия уст праздного слова, или лживого, или какого не богоугодного, но от благого сокровища сердца своего она износила благое и устами своими. Святая Марфа была также и миротворицей среди гневающихся, увещательницей нехорошо живущих и образцом целомудренной, благоговейной и богоугодной жизни для всех, не только женщин, но и мужчин. Она была исполнена и многих других добродетелей, о которых нельзя пересказать подробно. Достаточным свидетельством праведной жизни ее служит великая святость рожденного ею преподобного Симеона, так как такой именно женщине надлежало быть матерью такового сына. Когда же преподобный Симеон подвязался на Девногорском столпе, Марфе после полуночной молитвы во время легкой дремоты было следующее видение. Ей явился со святым апостолом Тимофеем святый Иоанн Креститель, которому после Бога и Пречистой Богородицы Марфа имела особенное усердие и ежедневно с верою молилась, и сказал ей: «Я во всякое время ходатайствую за тебя пред Богом и никогда не оставлю тебя». Тогда Марфа, исполнившись ужасом и радостью, пробудилась от всего видения, со страхом прославила Бога и рассказала о том своему сыну, преподобному Симеону, которого она иногда приходила навестить. Приходя и видя при столпе преподобного множества, одержимых всякими недугами, собравшихся сюда в надежде на исцеление, и многие чудеса, совершавшиеся по молитвам преподобного, Марфа не возносилась своим умом, но смотрела на сие с особенную боязнью, дабы как-нибудь враг нашего спасения не расставил сетей пред сыном ее. Посему она со слезами молилась Богу, дабы он избавил сына ее от коварствия вражи. В то же время она говорила преподобному: «Чадо мое, за все сие подобает прославить Бога, действующего через тебя. Ты же помни о своей немощи и с великим вниманием соблюдай сердце свое». Преподобный с радостью выслушивал увещание матери своей и, веселясь душою за ее богоугодную жизнь, высылал благодарение Богу. Когда блаженная Марфа прожила во многих добродетелях долгие годы и угодила, наконец, Богу, то за годы своей кончины, во время теплых полуночных молитв к Богу, она пришла в восторженное состояние и увидала множество ликовствующих чинов небесных, державших в руках свечи и говоривших ей: «По прошествии года мы возьмем тебя, освободившуюся от плоти, в уготованное Господом для тебя место покоя». То же самое было открыто и преподобному Симеону. При этом одному из братьев его было следующее видение. Он видел Матерь Божию Пречистую Деву Марию, во славе сидящую на престоле, в то время как блаженная Марфа, с воздетыми к ней крестообразно руками, обратившаяся в золотой крест и сияющая светом наподобие лучей солнечных, предстояла пред нею. Она вся представлялась пресветлым крестом, только лицо ее можно было распознать выше креста. Сие видение передано было преподобному Симеону. Он сказал, что сие служит знамением приближающейся кончины блаженной его матери. Когда истекал последний год богоугодной жизни святой Марфы, она пришла для посещения к своему сыну, преподобному Симеону. Симеон сказал ей: «Благослови меня, мать моя, как Авраам благословил Исаака». «Я затем и пришла сюда», — отвечала святая, — «дабы сподобиться твоего благословения и молитв. 3 только месяца остается моей жизни, и я отойду ко Господу Богу моему, который извел тебя из моей утробы. Он да преподаст тебе благословение и благодать свою, дабы ты совершил благополучно начатый тобою доблестный подвиг, и да удостоит тебя Бог своего царствия». Говоря сие, блаженная Марфа плакала в умилении сердечном. Плакали также и собравшиеся там братья, ибо они весьма печалились, услыхавши, что через 3 месяца не увидят уже лица Марфы. Братья говорили: «Да будет жива душа твоя, и да восхвалит Господа». Она же подтверждала свои слова, повторяя: «Если не будет так, как я сказала, то считайте меня, вашу рабу, лживой». «Мы спрашиваем ныне твоего благословения», — говорил ей преподобный Симеон, — «сии же речи твои болезненные для нашего сердца». «Благословенны вы от Господа», — отвечала святая, — «благословенны и благословляющие вас». При сих словах все присутствующие поклонились ей. С своей стороны она, поклонившись им, возвратилась в Антиохию, в дом свой. На другой день после удаления своей матери преподобный Симеон, призвавший опытнейших из братьев, сказал им: «Действительно приближается время отшествия от земли госпожи и матери моей. В минувшую ночь я видел в видении поставленный предо мною престол и на нем воссевшую мать мою, причем мы все стояли кругом нее, а она поучительно произносила к нам первые слова псалма: «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых» – Псалом 1, стих 1, и прочие из того псалма. При сём она изрекла, как мать к своим детям, и многие другие увещательные слова. Затем она встала и впереди нас пошла в церковь, держа в руках пресветлый крест, а мы, воспевая умилительные псалмы, последовали за ней. После сего, за несколько лишь дней пред свою кончиною, Марфа снова пришла к преподобному Симеону для последнего уже прощания. Причем она рассказала ему обо всех бывших ей в течение ее жизни божественных откровениях, сообщила ему также о трудах и подвигах своих, тайно соделанных ею для прославления имени Божия. Эту ночь она провела там. В сонном видении ей казалось, будто она восхищена на высоту небесную и видит дивную и пресветлую палату, о красоте которой никто не в состоянии вымолвить ни слова. В то время, как она ходила в той палате и удивлялась нерукотворенному зданию, она увидела пречистую Деву Богородицу с 2 пресветлыми ангелами, попрошавшую ее: «Что ты удивляешься?» Она же, благоговейно поклонившись со страхом и радостью Божьей Матери, отвечала: «Я удивляюсь, владычица, тому, что столь чудесной палаты я не видела на земле во все дни жизни моей». «Для кого же, думаешь ты?» — спросила Пречистая. «Уготована оная палата?» «Не ведаю, госпожа», — отвечала Марфа. Тогда Матерь Божия сказала ей: «Разве ты не знаешь, что сие место покоя, которое устроил твой сын, и в котором отныне ты останешься вовеки, приуготовлено для тебя?» Сказавши сие, Пречистая отдала повеление ангелам, и они поставили посреди палаты дивный престол. А затем она сказала святой: «Сия слава дается тебе, так как ты пожила богоугодным в страхе Господнем. Желаешь ли ты видеть еще более славное?» — спросила после сего Богоматерь Марфу. При сих словах она приказала ей следовать за собою. Взойдя на высочайшие небесные места, Богоматерь показала ей чудеснейшую и несравненно светлейшую первую палату, преисполненную небесной славы, красоты, которой не может постигнуть ум человеческий и выразить язык. «И сию палату, — сказала Пречистая, — устроил твой сын, и он же начал уже основание 3-й палаты». Сими словами она повела ее к востоку солнца и показала ей райские селения с высоты и множество веселящихся в них хоров, мужчин и женщин. «Сия места, — сказала при сем владычица, — сын мой даровал тем, которые прожили целомудренно и праведно в соблюдении заповедей Господних, с усердием раздавали обильные милостыни, почему и сами сподобились милости от Господа, ибо блаженны милостивые, яко те и помилованы будут». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Таково было видение святой Марфи, о котором она рассказала своему сыну. В то время был день воскресный, и Марфа причастилась при чистых божественных тайн тела и крови Христовой и просияла лицем от благодати Божией и неизреченного духовного радования, которыми она преисполнилась, получивши извещение о своей кончине и своем спасении. Весь тот день и наступившую затем ночь блаженная Марфа провела частью во многих богодухновенных, любезных беседах с преподобным сыном своим, частью в горячих слезных молитвах к Богу. В понедельник же преподавший мир, благословение и последнее прощание своему сыну и всем ученикам его, она при горьком их плаче рассталась с ними и отправилась в селение, именовавшееся Тиверинт и отстоявшее на три поприща от Дивной горы, в котором находилась церковь святого Иоанна Крестителя. Здесь она принесла обильные молитвы, а затем стала ослабевать телом. Жители сего селения весьма почитали блаженную Марфу, посему просили ее отдохнуть у них от трудов своих. И она действительно тот день и наступившую затем ночь отдыхала у них, причем еще более ослабела телом. Затем во вторник она отвезена была уже в повозке в Антиохию, в свой дом, который находился в городском предместье Дафни. В среду же, горячо молясь Богу, проливая обильные слезы и имея несомненную надежду на свое спасение, она предала в руцы Божии святую душу свою в пятый день июля месяца. Умирая, она завещала, дабы тело ее было погребено на том месте, на котором хоронят странников и нищих. Но преподобный сын ее, Симеон, имея откровение от Бога о представлении своей матери, и, послав некоторых из своих учеников, перенес тело ее к себе на Дивную гору, дабы похоронить его при своем столпе. О святой Марфе повествуют также и то, что когда святая душа ее отошла ко Господу, некоторые, находясь около честного ее тела, видели, как лицо ее улыбалось радостно, из ее уст были слышны слова: «Я получила великую благодать от Бога и пребываю в несказанном свете и радости». Окружающие ее, придя в ужас, помышляли, что святая получила милость от Господа за своего сына. Но на сие размышления святая говорила, что она прославилась не столько за сына, сколько за свою добродетельную жизнь, потому что ради Господа проявила великое терпение в воздержании и подвигах поста, ревностно ходила путем его заповедей и от всего сердца возлюбила Богоматерь, родившую Господа. Честное тело святой Марфы было несено из антиохийского предместья Дафни в Дивную гору с великою честью в пятницу. Множество антиохийского народа, священнослужителей с кадилами, свечами и псалмопением сопровождали ее как великую угодницу Божию. Несшие ковчег с ее телом свидетельствовали, что они не ощущали тяжести во время несения, тогда как тела мертвецов имеют естественную тяжесть. Сие честное тело было как-то необычайно легко, как будто само шло по воздуху. Один же молодой человек из толпы, сын почетного гражданина Антония по имени Сергий, видя сие славные проводы и теснящийся около ковчега народ, одних с усердием преклоняющих под ковчег свои плечи, других же желающих прикоснуться честному телу, посмеялся в себе, рассуждая: «Что за польза от прикосновения к мертвому телу?» И удалился оттуда. И вот он немедленно впал в тяжкий недуг, так что даже лишился языка. Эта болезнь его продолжалась до 30 дней, и только у гроба святой он получил исцеление, о чем будет сказано ниже. Когда же честное тело принесли в обитель преподобного Симеона, находившуюся при его столпе, то стали совершать всеночные пения. В ту же ночь двоим из братьев, ученикам Симеоновым, Марфа явилась в светлой одежде и светлым лицом. Ученики весьма ужаснулись, зная, что она умерла. Она же сказала им: «Не бойтесь, потому что Господь не к мертвым меня сопричислил, но к живым. Я пришла помогать вам против дьявола, дабы вы, победившие его, получили жизнь вечную». Произнесши сия, она стала невидима. Когда наступила суббота, для погребения святой собралось множество народа из окрестных деревень и селений со священнослужителями и клириками. Они заметили, что лицо святой в гробе не покрылось мертвенностью, но было как молодое, цветущее красотою и сияющее благодатью. От ее тела не исходил также обычный для мертвецов трупный запах, хотя уже наступил четвертый день после представления ее. С пением положенных песнопений, с честью похоронили тело ее пред столпом святого Симеона, по приказанию последнего, дабы всегда ему можно было видеть гроб своей матери. Когда же по прошествии субботы стали совершать воскресную службу, один из толпы по имени Иоанн, по должности церковный чтец, задремавший, увидал святую Марфу, сиявшую лицом и восходившую по лестнице на стол к преподобному Симеону, а над гробом ее видел херувимскую колесницу, везомую шестикрылыми животными. О сём видении впоследствии он сообщил преподобному с клятвою. «Воздай чадо», — отвечал Иоанну преподобный, — «славу Богу, сподобившему тебя видение херувимской колесницы. Матерь же моя, и я, зачатый и рождены во грехах, и требуем милосердия Божия». После сего к преподобному Симеону пришли отец и мать вышеупомянутого Сергия, который смеялся над проводами тела святой Марфы и подвергся за это внезапной болезни. С плачем и молитвой они просили его уврачевать их сына, подобно тому, как исцеляет от болезни многих других. «Идите», — сказал им на сие святые, — «спросите сына о причине его болезни. Он уже может говорить, ибо ему в настоящее время легче». Родители, возвратившись после сего домой, спросили сына о его болезни. Он отвечал: «Сия тяжкая болезнь посетила меня за то, что я поглумился над почетными проводами тела святой Марфы, отвернул от нее мой взор и не захотел на плечах моих понести ковчега ее». Тогда родители, посадив сына в повозку, повезли его на дивную гору к преподобному. Последний повелел им искать исцеление при гробе своей матери. И вот когда они со слезами помолились при честном гробе ее, больной немедленно встал совершенно здоровым, как будто никогда и не болел. После погребения преподобной братья установили обычай возжигать над ее гробницей лампаду, дабы она, ради почтения святой, горела день и ночь. Спустя некоторое время братья перестали по нерадению возжигать лампаду. Между тем, замечая сие, преподобный Симеон молчал, не приказывая ничего относительно лампады, дабы не подумали о нем ученики его, что он безмерно почитает свою мать после смерти. В то время тяжко заболел эконом обители, так что находился почти при смерти. Полночь больному явилась святая Марфа, говоря: «По какой причине не возжигаете вы моего светильника? Знаете, что я не нуждаюсь в вожжении мне свящей, будучи сподоблена от Бога моего небесного вечного света. Но тем не менее, когда вы возжигаете при моем гробе светильник, то сие делаете для собственного спасения, ибо вы тогда возбуждаете меня к ходатайству за вас пред Господом». При сих словах святая держала в правой руке как бы пресветлый бисер, частицу животворящего тела Христова. Прикоснувшись этой частицей к больному, она сказала: «Будь жив и здоров от всего». Произнесши сие, она стала невидима. Больной же немедленно встал здоровым и отправился к гробнице святой. Припавши к ней, орошал землю слезами, с одной стороны и спрашивая прощения за свое нерадение, а с другой благодаря за исцеление. После сего он устроил так, чтобы пред гробницей святой горел неугасимый светильник. При гробе святой совершалось также много и других чудес. Прозирали слепые, изгонялись бесы из людей и подавались скорые исцеления от всяких недугов по молитвам святой праведной Марфы и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава со Отцем и Святым Духом ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кондакт глаз второй. В молитвах Господеве предстоящие, при чести Деве Богородицы пение и хвалы приносящие, Марфа честная, породила еси священное отроча Симеона предивного, светильника всемирного. С ним же моли присное и о всех нас. страдания святого священномученика Федора, епископа Киренейского. Святый священномученик Федор жил в царствовании императора Диоклетиана в городе Коринфе, который находился в Ливии, из которого происходил Симон Киренейский. Он хорошо умел писать сочинения и, достигший в этом искусстве высокого совершенства, оставил церквам много собственноручно написанных книг. Посему родной сын его, Лей, сделал на него донос Игемону, Дивилиану, что он, имея книги, многих отвращает от служения богам к вере во Христа. Вследствие этого доноса святый Федор приведен был к Игемону, и за ним последовало много христиан, в числе которых были святые Лукия и Иероя. От него потребовали, чтобы он отдал свои книги, но он не исполнил этого требования и не покорился, когда велели ему отречься от Христа. За это его сильно избили оловянными палками. После сего он пошел и разрушил языческие жертвенники. Тогда его повесили на дерево и стали строгать по всему телу, и при этом растирали раны уксусом, солью и острыми черепками, и, наконец, отрезав ему бритву и язык, отвели в темницу. Взяв от преподобных жен свой отрезанный язык, святой Федор положил его себе на грудь, и все заметили, как голубь, слетая в окно темницы, прикасался к святому. Видя это, некий язычник Лукий уверовал во Христа, а святый мученик стал здоровым, но, прожив после этого немного времени, скончался, причем душа его вышла из тела вместе с голубем. Между тем Игемон, узнав, что Лукий уверовал во Христа, повелел предать смерти святых Лукию, Иерою и Киприлу, а также и всех тех, которые были крещены святым Федором. После сего Лукий принял крещение и обратил к вере во Христа самого Игемона Дигниана. Тогда они оба вместе отплыли из Крита на остров Кипр к другому Игемону, который предавал мучениям христиан, и Лукий тайно от Дигниана предал себя мучителям. Он пошел и разрушил языческие жертвенники, за что ему отсекли мечом голову. Дигниан взял тело его и предал погребению. Память всех святых мучеников празднуется в храме святого Федора, находящемся в Пергии. Святая мученица Киприла была родом из того же города, где жил и святой Федор. Вышедшая замуж, она прожила с мужем около 2 лет, и после смерти его оставалась вдовою 28 лет. Страдая сильными головными болями и жалея своих родителей, она для исцеления от своего недуга пришла к святому епископу Федору, заключенному уже за исповедание веры во Христа в темницу. Получив от него исцеление, она вместе с вышеназванными женами Лукиею и Иероею служила ему до его смерти, а когда он скончался, то на нее сделан был донос Игемону. Представ предпоследним, она исповедовала Христа и не покорилась, когда ее принуждали принести жертву идолам, сказав: «Не будет такая жертва жертвою, принесенную не по моей воле». Тогда палачи сожгли руку ее, держа ее над огнем, а потом повесили ее на дерево и стали строгать по телу, причем из ран текла кровь, а из сосцов молоко. Среди этих мучений святая мученица и предала дух свой Богу. Страдания святых мучеников Феодота и Феодотии. Святые мученики Христовы Феодот и Феодотия за исповедание Христа были схвачены по повелению нечестивого императора Трояна. Их стали принуждать отречься от истинного Бога и принести жертву идолам, но они не покорились. За это их предали различным мучениям, после чего заключили в ту самую темницу, где был заключен святой мученик Христов Иоаким. Святой стал наставлять и укреплять их в христовой вере, и темничные стражи донесли об этом императору Трояну. Когда святой Иоаким скончался, то святых Феодот и Феодотию вывели из темницы, и они предстали перед императором. Последний стал принуждать их есть идоложертвенное, но они вместо того, чтобы исполнить его требования, обличили нечестивое идольское заблуждение. После этого их повесили и стали сжечь тела их свечами, а потом, сняв с дерева, отсекли им мечом головы. После кончины святые мученики получили вечную жизнь и блаженный покой, а честные тела их были погребены на том месте, где они приняли мученическую кончину. Обретение мощей преподобного отца нашего Ефимия, Суздальского чудотворца. После кончины преподобного архимандрита Ефимия Чудотворца и многих других настоятелей, в обители его в честь боголепного преображения Господа нашего Иисуса Христа, находящийся в городе Суздале, был архимандрит из иноков этой же обители по имени Константин. При нем в 1501 году по попущению Божию случился пожар, и обитель погорела. После этого Константина стала тревожить мысль, не оскорбил ли он чем-нибудь блаженного Ефимия, не нарушил ли его заповедей или установленных им в обители обычаев, и не оттого ли случился в обители пожар. Но блаженный Ефимий явился во сне одному из иноков и сказал ему: «Брат, скажи архимандриту Константину, что я ничего против него не имею». Вставши ото сна, этот инок отправился к архимандриту Константину и рассказал ему то, что видел во сне. Выслушав рассказ, Константин обрадовался тому, что получил прощение, и воздал хвалу Богу, дивные дела совершающему через угодника своего преподобного Ефимия. Спустя несколько времени после сего некоторые благочестивые люди пожертвовали в обитель нужное для построения сгоревших келий, и архимандрит Константин построил их по тому же плану, по которому они были построены прежде. Когда архимандрит Константин скончался, то его место в обители занял архимандрит по имени Кирилл, из иноков этой же обители, бывший впоследствии архиепископом города Ростова. Будучи человеком мудрым и в духовных, и в мирских делах, Кирилл всячески, насколько было возможно, заботился о том, чтобы не было нарушено ничего из правил общежития и обычаев обители. Ему пришла на сердце благая мысль о церкви, и он стал советоваться с братьями о том, чтобы построить новую церковь, большую бывшей, ибо хотя и была у них в обители каменная церковь, но она была мала и к тому же пришла уже в ветхость, так как ее построил еще сам блаженный Ефимий. Все это было делом промысла всесильного Бога, чтобы сбылось слово его, говорящее в Евангелиях: «Не может град укрытися вверху горы стоя». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. И никто же светильников жег, поставляет его под спудом или под одр, полагает. Евангелие от Луки, глава 8, стих 16. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Так и сему светильнику, преподобному Ефимию, невозможно было столько лет быть скрытым под землею. Когда уже начаты были работы по построению большой церкви, и рабочие копали ров на правой ее стороне, то нашли гроб, обложенный тремя камнями и покрытый досками. Приведенные этим открытием и в недоумение, рабочие пошли и рассказали о нем архимандриту Кириллу. Тогда последний повелел бить в било. Тотчас ко гробу собрались братья, радуясь весьма великою радостью. После сего архимандрит взял с собою некоторых из братьев, отправился к епископу Симеону и рассказал ему о дивном чуде. Выслушав рассказ, епископ Симеон прославил за это чудо Бога, причем сказал следующие слова: «Господи, утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси там младенцам». Сравни Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25. Вскоре после этого он со всем духовенством пришел в обитель и поклонился гробу блаженного Ефимия, благодаря Бога, прославляющего преподобных своих. Затем открыли гроб и увидели, что лицо преподобного светло, и одежды, которые были на нем, будто только вчера одеты. Предивное чудо! Столько прошло лет, и не только тело преподобного не истлело, но даже и одежда его не коснулась тления. Целовав мощи преподобного отца, при пении надгробных псалмов и песней поставили их в стене церкви Боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, где они находятся и до ныне. Это произошло в четвертый день месяца июля 1507 года. Богу нашему слава теперь, всегда и вечно. В тот же день празднования памяти благоверного великого князя Андрея Боголюбского, убиенного в 1174 году. Примечание. Примечание к житию святого Андрея Крицкого. Крит, или Кандия, небольшой из островов Средиземного моря, находится в восточной части этого моря к югу от Эгейского моря, принадлежит ныне Турции. Дамаск – древнейший сирийский город, упоминаемый в Библии уже в истории Авраама, Бытие, глава 14, стих 15, был расположен к северо-востоку от Палестины, прекрасной плодородной равнине, находившейся у восточной подошвы Антиливана. В истории христианской церкви Дамаск замечателен как место чудесного обращения ко Христу Савла, Деяния, глава 9, стих с 1 по 22. В 634 году покорен арабами, с 1516 года присоединен к Турецкой империи. Нотарий, секретарь. Шестой Вселенский собор был в 680 году. Константин IV, Паганат. Царствовал с 668 года по 685 год. Ересь монофилитов состояла в том, что они, хотя и признавали в Иисусе Христе два естества, но допускали в нем лишь одну волю. Память Максима Исповедника совершается Святой Церковью 21 апреля. Юстиниан II царствовал с 685 года по 695 год. Святому Андрею, архиепископу Критскому, принадлежат до 20 слов церковного поучительного характера. Из числа написанных им церковных песнопений самым важным следует считать Великий Покаянный канон, который поется по частям на повечерях первой седмицев Великого Поста и сполна на утренние в четверг на пятой неделе. Кончина святого Андрея, архиепископа Критского, последовала в 712 году. Примечание к житию праведной Марфы. Необходимо заметить, что святая праведная Марфа, мать святого Семена Дивногорца, представилась в пятый день сего месяца, но так как служба ей положена в минеях в сей четвертый день, а рано также и в прологе читается синаксар «сегодня», то по сей причине житие ее помещено под четвертым числом месяца июля. Память Семена Дивногорца 24 мая. Самуил, знаменитый судья и пророк народа израильского. Память его совершается Святой Церковью 20 августа. Моисей, знаменитый вождь и законодатель народа еврейского и первый священный писатель, жил в 15 веке до Рождества Христова. Родился в Египте и происходил из колена Левиина. Моисей чудесно вывел евреев из Египта и тем избавил их от тяжкого рабства. На горе Синае он получил 10 заповедей и сподобился видеть славу Божию. Все полученные им от Бога заповеди и установления, равно как и первоначальную историю народа еврейского, он изложил в первых 5 книгах Библии, Пятикнижие Моисеева. Память святого пророка Моисея празднуется 4 сентября. Дивная гора, на которой подвязался святой Симеон Столпник, находилась вблизи Антиохии Сирийской и Селевкии. Апостол Тимофей, спутник и сотрудник святого апостола Павла. Память его празднуется церковью 22 января. Память святого предтечи, крестителя Господня Иоанна, совершается 23 сентября, его зачатие, 24 июня, Рождество, 29 августа, усекновение главы, 24 февраля, 1 и 2 обретение главы, 25 мая, 3 обретение главы и в другие дни. Кончина святой Марфы последовала в 551 году. Примечание к страданиям священномученика Федора. Император Диоклетиан управлял Римской империей с 284 года до 305 года. Город Киринея или Кирена находился в древней римской африканской провинции Киреннак и расположен был близ северных берегов Средиземного моря. Ливия – страна в Африке, лежавшая на запад от Египта. Симон Киренейский известен из евангельской истории страданий Спасителя. Когда Иисус Христос во время шествия на Голгофу от изнеможения упал под тяжестью креста, то последний был возложен на Симона, который донес его к месту распятия. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 32. Евангелие от Марка, глава 15, стих 21. Евангелие от Луки, глава 23, стих 26. Егемон, правитель области. Под преподобными женами разумеются здесь святые мученицы Лукия и Иероя. Кончина святого священномученика Федора по деяниям святых последовала в 310 году. По греческому прологу память святых мучеников совершается в Ригии, а не в Пергии. Ригия или Ригиум, ныне Редонио, находится в Италии, на юго-западной оконечности Апеннинского полуострова, у берегов Мессинского пролива. Примечание к страданиям святых мучеников Феодота и Феодотии. Император Троян царствовал в Римской империи с 98 до 117 года. Память святого мученика Иокинфа празднуется 3 июля. Год кончины святых мучеников Феодота и Феодотии неизвестен, а местом их страданий был город Рим. Примечание к обретению мощей преподобного Ефимия. Здесь, разумеется, спас и Ефимиева обитель, основанная преподобным Ефимием по желанию на средства суздальского князя Бориса Константиновича около 1352 года на берегу реки Каменницы или Каменни, близ города Суздаля. Об основании обители рассказывается в житии преподобного Ефимия, помещенном под первым числом месяца апреля. Церковь была освящена около 1352 года, следовательно, со времени ее построения прошло более 150 лет. Три камня при основании Преображенского храма преподобный Ефимий собственноручно обтесал и устроил из них место для своего гроба у северных дверей будущего алтаря, вблизи святого жертвенника, где впоследствии и был погребен. Билом называлась в монастырях доска, которую били для созывания иноков в церковь или в трапезу. Преподобный Ефимий скончался 1 апреля в 1405 году, следовательно, со дня его кончины до открытия мощей прошло более 100 лет.